подготовил на 2-3 страницах предложение по работе нового руководства в области внутренней и внешней политики. Эта программа состояла из 5 пунктов. Она включала в себя: первое – экономическую реформу, второе – демократизацию и реорганизацию государственного управления, третье – разграничение деятельности партии и государства таким образом, чтобы партия сосредоточилась только на выработке программы и общей стратегии, а все управление и оперативное руководство было передано государственным и общественным организациям. Четвертое. Развитие хозяйственного самоуправления, предприятий и регионов. Пятое. Последовательное проведение курса на резкое сокращение вооружений, особенно ракетных и ядерных, прекращение военной конфронтации и сокращение военных бюджетов, использование оборонного сектора СССР в целях мирного производства. Я напряженно ждал возвращения Андропова из Польши, чтобы узнать о результатах его разговора с Брежневым и Косыгиным. Однако он ничего вначале не рассказывал мне. Я был вынужден сам обратиться к нему с вопросом, что обычно не принято. В практике отношений в аппарате существует правило, которое формулируется так: никогда не задавай вопросов начальству, когда заранее не уверен в ответе, который оно тебе даст. Я пренебрег этим правилом. Андропов сказал, что его предложения не встретили поддержки ни у Брежнева, ни у Косыгина. Косыгин высказался за проведение экономической реформы, но настаивал совсем на другом повороте в области внешней политики. Он тогда сохранял иллюзии о возможности восстановления дружбы и союза с Китаем. А это могло, по его мнению, неизбежно привести к определенному ужесточению наших отношений с Западом. Впоследствии, после своей поездки во Вьетнам, Косыгин посетил Китай, имел длительное объяснение с Мао Цзэдуном и, вернувшись, признал свою ошибку. Он понял, что Мао Цзэдун, даже при самых больших уступках Советского Союза, не согласится на восстановление нашего альянса, поскольку имеет совсем иные национальные цели. Что касается Брежнева, то он в обычной своей осторожной манере сказал, что надо подумать, что не следует спешить, и фактически не высказался в пользу ни одной из предложенных идей. Наряду с этими крупными политическими событиями произошли и два малозначительных, которые также повлияли на мое резкое решение об уходе с партийной работы. Илья Эренбург как-то заметил, что история или ее носители в лице советских руководителей часто совершали свои повороты, используя его и его творчество как своеобразный объект. Так поступил Сталин, когда сразу после окончания войны выступил с идеологическим заявлением о том, что гитлеры приходят и уходят, а народы остаются, и призывом прекратить критику немецкой нации. Тогда Эренбург был изображен как этакий националистически настроенный экстремист. А вторично это было сделано Хрущевым по поводу повести Эренбурга «Оттепель». Нечто подобное, но, конечно, в меньших масштабах, не раз происходило и со мной. Случилось так, что ровно через 2 дня после Октябрьского пленума, а именно 16 октября 1964 года, я защищал докторскую диссертацию. Главным содержанием ее было теоретическое обоснование идеи общенародного государства и следующих отсюда программных выводов по развитию демократии. Естественно, что в диссертации я неоднократно